Глава 2. Развитие частей усиления СС. Процесс создания частей усиления СС, начавшийся в октябре-декабре 1934 года, занял примерно год. Сначала были сформированы несколько штурмбаннов, которые затем были объединены в два штандарта — полка. Вернее, по штатам штандартов с самого начала числилось три, в их число Гиммлер включил и Лейбштандарт. Но на этот момент Дитриху все еще удавалось сохранить исключительное положение своих гвардейцев и сдерживать централизаторские попытки рейхсфюрера. В связи с этим противостоянием на первом этапе даже возникла некоторая путаница с нумерацией штандартов. В рамках собственно, частей усиления СС, в течение 1935-1936 годов Хаусером было сформировано два штандарта. В Мюнхене из частей политического резерва Вюртемберг, Мюнхен и австрийских добровольцев из вспомогательного предприятия Шлейсхейм, Хильфсверк, Шлейсхейм, был создан штандарт, получивший порядковый номер 2, СС-штандарт 2ВТ. Первым Гитлер решил посчитать Лейбштандарт, а в Гамбурге штандарт с номером 3, СС-штандарт 3ВТ. Однако оказалось, что Дитрих совершенно не желает, чтобы его гвардейцы попадали под какую-то придуманную рейхсфюрером нумерацию, что фактически ставило под сомнение их исключительное положение в Третьем рейхе. Он не собирался терять статус телохранителя фюрера. Пользуясь своей близостью к Гитлеру, Дитрих получил от него одобрение своей позиции, после чего фюрер официально объявил Лейбштандарт самостоятельным и исключительным формированием. В этой связи Гиммлеру пришлось в срочном порядке пересмотреть свое решение и присвоить своим штандартам новые номера. Второй штандарт стал первым, а третий — вторым. В течение 1935-1936 годов эти штандарты получили новое, довольно претенциозное название. По уже начавшей складываться традиции, подобные церемонии крещения проводились в рамках торжественных имперских партийных съездов, проходивших в Нюрнберге. Вообще, надо заметить, что имперские партийные съезды абсолютно не походили на обычные партийные съезды различных, пусть и правящих, партий в других странах. Да и само их название «Райхспартайтаг» можно перевести не как банальный съезд, а как имперский день партии. Это последнее наименование значительно ближе к сути съездов НСДАП. Это было не собрание делегатов местных парторганизаций, призванное решить важнейшие вопросы внутри партийной жизни и партийной политики. На днях партии всей Германии и всему миру демонстрировалась мощь нацистской партии и, естественно, ее фюрера, а также единение всех сил германского общества вокруг Адольфа Гитлера. Поэтому главными составляющими партсъезда были выступления фюрера, бесконечные парады и шествия, а также всевозможные торжественные церемонии вроде освящения знамен новых боевых формирований партии. А уж после прихода нацистов к власти съезды превратились в феерические мероприятия национального уровня, и, кроме того, все они стали получать собственные наименования, также очень пышные, но имеющие мало общего с реальностью. На съезде «Свободы» в 1935 году новое название получил первый штандарт частей усиления СС. Он стал именоваться штандартом СС «Дойчланд». А на съезде чести в 1936 году второй штандарт получил имя «Германия». «Германия». В опубликованной на русском языке, прежде всего переводной литературе, часто возникают разночтения в написании названий штандартов. То дается их перевод, то простая огласовка. Дело в том, что и «Дойчланд», и «Германия» переводятся на русский язык одинаково – «Германия». Однако здесь есть небольшой нюанс. Немецкое слово «Дойчланд» означает, собственно, Германию, немецкое государство, существовавшее в Европе. А латинская «Германия» является историческим названием региона, включающего в себя не только территорию собственной Германии, Deutschland, а всех земель, населенных лицами германской и родственной им крови. Именно поэтому, дабы избежать ненужных накладок, правильнее в этом случае будет давать не перевод названий этих штандартов, а их огласовку. Примечание. Но вообще я бы хотел предостеречь особенно молодых авторов от слишком большого увлечения, набирающей сегодня популярность модой на огласовки. В своем бездумном следовании этой моде некоторые доходят даже до того, что отказываются от слов, например, «капитан» или «полковник», и оперируют неудобоваримыми «Hauptmann» и «Oberst», заявляя, что это якобы передает какой-то лишь им ведомый колорит. Или же вместо того, чтобы просто спокойно перевести название дивизии «Нибелунген» — «Нибелунги», придумывают нечто невообразимое — «Нибелунген», давая огласовку слова во множественном числе. Конец примечания. К марту 1936 года в составе частей усиления СС числились следующие подразделения: Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, дислоцированный в Берлине. Он, как мы уже упоминали, имел особый статус, но в составе частей усиления СС официально числился и, что самое важное, учитывался в числе разрешенных Гиммлеру трех штандартов. Штандарт СС Deutschland, СС Штандарт Deutschland. На январь 1936 года он насчитывал уже 2580 человек. А во главе штандарта с 1 июня 1936 года стоял один из самых известных в будущем командиров войск СС, штандартенфюрер СС Феликс Штайнер. Штаб штандарта с момента своего формирования располагался в столице Баварии, Мюнхене. В штандарт входило три штурмбанна. Первый, созданный в октябре 1934 года, располагался непосредственно в Мюнхене. Второй, созданный в январе 1935 года в расположенном недалеко от Мюнхена городке Дахау. Примечание. Рядом с этим городком находился печально известный концлагерь, носивший тоже название. Однако части усиления СС к концлагерю отношения не имели и к караульной службе не привлекались. Просто рядом с концлагерем был развернут большой учебно-тренировочный лагерь СС, где, собственно, и размещались части усиления СС. Его обслуживание осуществлялось силами узников концлагеря. После окончания войны лагерь войск СС был полностью снесен, и до последнего времени на его территории находился огромный пустырь. Конец примечания. Третий, также созданный в октябре 1934 года, в Эл-Вангене, Вюртемберг. В качестве основы для штатов штурмбаннов Хаусер использовал стандартное штатное расписание армейских частей усиленного состава. Каждый штурмбан состоял из трех стрелковых штурмов СС Шютценштюрме, одного пулеметного штурма СС Машинен-Гевер-Штурм и взвода связи СС Нахрихтен-Цуг. Кроме того, в состав штандарта входили части центрального подчинения: минометный штурм СС Миненверфер-Штурм, мотоциклетный штурм СС Кратшутцен-Штурм, взвод на бронеавтомобилях СС Панцершпех-Цуг, оркестр СС Музик-Цуг и три автоколонны СС Крафтфар-Колоннен, обеспечивавшие переброску и снабжение части. В иерархии частей усиления СС штурм соответствовал роте Рейхсвера, штурмбан — батальону, а штандарт — полку. Даже само штатное распиливание штандарта показывает, что Хаусер уже с первых дней существования частей усиления СС похоронил идею Гиммлера о создании неких внутренних войск для внутриполитических операций, подавления очагов восстаний и тому подобных социальных взрывов. Нет никакой необходимости в наличии таких частей, как взвод на бронеавтомобилях и уж тем более минометная рота. Вполне достаточно обычных стрелковых частей, вооруженных карабинами и пулеметами. Штандарт СС Германия. СС Штандарт Германия. На январь 1936 года он насчитывал 2514 человек, то есть немногим меньше, чем его старший брат. С 1 октября 1936 года штандартом командовал Карл Мария Деммельхубер, который, так же как и Штайнер, имел звание штандартенфюрера СС. Штаб штандарта располагался в Гамбурге, а сам он также состоял из трех штурмбаннов. Первый, созданный в январе 1935 года, располагался в Гамбурге, Веделе, Висмаре и Унне. Второй, созданный в феврале 1935 года в Арльсене. Третий, также созданный в феврале 1935 года в Вольтердингене. Состав штурмбаннов и частей центрального подчинения был аналогичен штандарту СС Deutschland. Штурмбан связи СС. СС Нахрихтен-Штурмбан насчитывал в январе 1936 года 366 человек. Он был сформирован в марте 1935 года в Берлине Адлерсхофе, а в ноябре того же года переведен в Мюнхен. С сентября 1935 года им командовал оберштурмбаннфюрер СС Вернер Баллауф. В состав штурмбанна входили телефонный штурм Фернспрехштурм, радиоштурм Функштурм, оружейная мастерская Ваффенмайстерай, ремонтный автомобильный взвод Крафтфарцойг Веркштадт, авторемонтный взвод Крафтфарцойг Майстер, слесарный автомобильный взвод Крафтфарцойг Шлоссерай и, конечно же, оркестр Музик Корпс. Бросается в глаза то, что данный штурмбан был не просто связным подразделением, но скорее должен был служить вспомогательной частью для штандартов СС и осуществлять в том числе ремонт техники и тому подобное. Саперный штурмбан СС «Дрезден» СС «Пионер штурмбан Дрезден» был сформирован в апреле 1935 года в саксонском городе Лейснинге, а затем переведен в Дрезден, в связи с чем и получил свое название. Им командовал штурмбанфюрер СС Карл Демме. Штурмбан состоял из трех саперных штурмов, мотостроительной и легкой саперной колонн, а также оркестра. Юнкерское училище СС Бад Тёльц, СС Юнкершуле Бад Тёльц, было создано 1 октября 1934 года в южно-баварском курортном городке Бад Тёльце, почти на границе Баварии и Австрии. Создателем и первым начальником училища был штандартенфюрер СС Пауль Леттов, а 16 июля 1935 года его сменил штандартенфюрер СС Бернгард Фосс. Юнкерское училище СС Брауншвейг, СС Юнкершуле Брауншвейг, было создано в начале 1935 года Паулем Хаусером и размещалось в старинном герцогском замке в Брауншвейге. С 1 июня 1936 года училищем руководил штандартенфюрер СС Фридман Гёце. В октябре 1936 года в составе частей усиления СС был сформирован штурмбан СС Н, СС штурмбан Н, где Н было первой буквой названия места его расквартирования, города Нюрнберг. Он был сформирован в основном на базе кадров, переведенных в Нюрнберг из состава Лейбштандарта и штандарта СС Дойчланд. Первоначальная идея его создания была достаточно банальна и не имела фактически никакого отношения к развитию частей усиления СС. На самом деле рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер всего-навсего очень захотел иметь в Нюрнберге, городе, где проводились имперские партийные съезды, а также многочисленные партийные массовые мероприятия, особую церемониальную часть, которая бы принимала участие во всех этих партийных шоу, демонстрируя могущество и выучку СС. То есть это была скорее имиджевая акция, направленная на упрочение авторитета СС, а не какой-либо продуманный шаг в развитии частей усиления СС. В связи с поставленными задачами первоначально в штурмбанне использовалась конная тяга, но довольно скоро командованию удалось добиться от Гиммлера ассигнований на моторизацию части, и он начал фактически превращаться в то, что в дивизиях вермахта именовалось разведывательным батальоном. Таким образом, в очередной раз задумка Гиммлера потерпела полный крах. Вместо церемониальной части в Нюрнберге возникла боевая. В ноябре 1938 года батальон в полном соответствии со своим новым назначением был переименован в мотоциклетный штурмбан СС Н, СС Кратшутцен штурмбан Н, что официально завершило процесс его преобразования, косвенным образом зафиксировав очередной крах идей Гиммлера. Штурмбанном командовал оберштурмбанфюрер СС Эрнст Дойч, а в его состав входили три стрелковых СС Шутценштурм и один пулеметный СС Машиненгеверштурм штурмы, взвод связи СС Нахрихтенцуг автоколонна, СС Крафтфар колонн и оркестр Музикцуг. Здесь мы не будем подробно рассматривать органы, на которые были возложены вопросы комплектования, снабжения и администрирования частей усиления СС. Эта проблема довольно интересная и обширная, и ей вполне можно уделить отдельную главу, что и будет сделано ниже.